Пятое. Атеистический журнал «Официальный орган безбожников» должен выходить на польском языке и распространяться среди населения. Шестое. Советские радиостанции на территории оккупированной Польши будут включать в свои программы пропаганду атеизма на польском языке. Кроме того, сообщается, что советское правительство назначило крупные денежные премии в распоряжении Союза активных безбожников за успешное проведение работы в Восточной Польше. Куда бы ни обратил свой взор Кароль Войтыла, везде он видел страдания церкви. И в то время как католицизм, который являлся неотъемлемой частью его детства в Вадовице, везде подвергался гонениям, Ян Тирановский учил его тому, что церковь может быть построена в сознании и в душе, вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире. И этот урок обладал очень большой силой. В 1949 году, вспоминая о своем наставнике, отец Войтыла писал: «Ему ведом был тот сверхъестественный дар, что по Божьей милости вкладывается в самые глубины человеческой души, и он хотел пробудить это внутреннее благочестие в человеке, стремился открыть его и выявить в каждом из своих молодых спутников. Он хотел открыть источник силы в самом человеке, тот источник, открытие которого в себе мы должны продолжить сами». В конце этой довольно пространной статьи отец Войтыла рассказывает о том, каким образом внутренняя жизнь Тирановского позволила ему отгородиться от реальной жизни Кракова в 40-е годы. В поведении Яна не было ничего необычного. Ничего необычного не было, например, в том, как он носил часы, или в выражении его лица, или во всех тех многочисленных деталях, которые отмечаются социальным окружением. Не было никакого несоответствия с окружающей средой. Отличие было внутри. Период физического труда в жизни Кароля Войтылы, который впоследствии позволит его биографам обыгрывать идею священника рабочего, начался в сентябре 1940 года, через год после немецкого вторжения. Нацисты выпустили декрет, согласно которому все население мужского пола в возрасте от 14 до 60 лет должно работать, в противном случае оно подвергнется депортации. Кароль Войтыла нашел работу в концерне «Солвия», которая приносила ему доход не из легких. Он работал в каменоломне. Одна бригада рабочих откалывала большие глыбы известняка, взрывая скалу динамитом. Вторая разбивала их на куски, которые грузили в вагонетки и отвозили для дальнейшего производства соды. Кароль работал в бригаде вагонетчиков. Трудности суровой жизни, с которыми он столкнулся впервые, его нисколько не испугали. После месяца работы в каменоломне он писал своему другу в Вадовице: «В настоящее время я чернорабочий. Тружусь в каменоломне, не пугайся, пока еще я не взрываю скалы, я только лишь прокладываю пути для вагонеток. Когда работаешь, время летит, жизнь становится наполненной». Кароль Войтыла все-таки на некоторое время взял в руки кирку. Зима сменила осень, и работать на открытом воздухе стало тяжелее. Зимой 1940-41 годов температура упала до минус 30. Кароль Войтыла уходил из дома в 7 утра и в течение часа шел в обуви на деревянной подошве до каменоломни, где работа продолжалась до 4 часов дня. Однажды на его глазах погиб рабочий. Тот пилил известняк, и сверху упал камень, размозжив голову несчастного. Здесь, в концерне «Солвия», работали и другие студенты, учившиеся в Ягеллонском университете. Сохранились свидетельства, что руководивший заводом немец платил гестапо, чтобы оно закрывало глаза на тот факт, что на производстве работало много представителей молодой польской интеллигенции. Избранные воспоминания работавших с Карлем Войтылой составили альбом под названием «Откуда я родом», который был подарен архиепископу в 60-е годы. Доброе отношение, проявленное к Войтыле и его друзьям по университету, наверняка оценят те, кому когда-либо приходилось отказываться от интеллектуальной деятельности и включаться в тяжелый физический труд. Рабочий укладчик Ян Зила вспоминает. На производстве работало несколько студентов. Когда их поставили под мое начало, управляющий Краузе попросил меня присматривать за молодыми людьми, сказал, что это очень ценные люди, что не следует перегружать их тяжелой физической работой. Я поставил их копать ямы, необходимые для прокладки колеи, выравнивать колею, заполнять пространство под шпалами, продлевать колею до следующей разработки. Архиепископ работал хорошо, с готовностью выполнял любые задания. Если выдавалась днем свободная минута, он читал книжки. Мы говорили о том, как бы ему хотелось, чтобы война закончилась, и как бы ему хотелось выжить. Ведь по всему выходило, что нам не выжить. Сохранилось и воспоминание рабочего, которому казалось, что студенты используют это местечко, чтобы отсидеться за чужими спинами. А вот другой свидетель в своих рассказах ограничивается следующим. Кароль Войтыла ходил по каменоломне с лопатой. Самое трогательное из воспоминаний принадлежит Франтишеку Лабусу, подрывнику, под началом которого Кароль работал весной 1941 года. Он выполнял одну из наиболее легких работ, выбранных для него управляющим, господином Краузе. 90-летний больной Лабус вспоминал. Он был совсем молодым человеком, когда пришел на работу, и мне было его жаль. Он не подходил для такой работы. Про себя я подумал, для него самое лучшее — стать священником, у него такие маленькие и нежные руки. Я не давал ему работать, но он все же работал. Я тогда собирался покинуть этот мир, а он только входил в него. Он помогал мне скручивать проволоку, носил за мной детонаторы. Один раз я, как обычно, устанавливал заряды, а он стоял рядом, и я ему сказал тогда, что для него было бы лучше всего стать священником, а он только улыбнулся. Приятель Войтылы по каменоломне Войцех Зукровский являлся членом боевой ветви движения сопротивления «Уния», сформировавшегося в первые дни нацистской оккупации. Они вместе работали в бригаде подрывников, и Зукровский, пользуясь случаем, выносил небольшими порциями динамит, пряча его во рту, в ботинках и в рюкзаке. Он никогда не рассказывал работавшим с ним вместе, чем занимается. «Для конспиративной работы лучше никого не информировать о том, что делаешь», — говорил он впоследствии. «И мне нравилось рисковать». Лелик был не такой.